Иосиф был растроган тем, что сказали оба гостя. Блеск, который предлагает ему император, будет на пользу еврейству. И он ничем не почтит память сына лучше, нежели этим блеском. И однако все его существо восставало против Домицианова костра. В конце концов, его Матафий не римлянин. Он потому и погиб, что римлянина хотели сделать из него люди. И тут дерзкая мысль пришла ему в голову. Император желает почтить мертвого. Стало быть, он чувствует себя виновным. Но коль скоро он в самом деле желает почтить мертвого, пусть сделает это не на собственный лад, а по обычаям самого мертвого. Матафий должен лечь в иудейскую землю, как подобает каждому иудею. И все же пусть не будет погребения лишено того блеска, который император ему уготовил. Иосиф сам отвезет мертвого сына в Иудею. Пусть император даст ему для этого средства. Пусть предоставит в его распоряжение одно из своих быстроходных судов, Либурну, узкий военный корабль с отборными гребцами. Иосиф отвезет сына в Иудею и там похоронит. Так сказал он друзьям. Они взглянули на него и взглянули друг на друга и не ответили ни слова. Тогда снова заговорил Иосиф, и в голосе его звучали ярость и вызов. «Вам, мой дорогой Клавдий Регин, удобнее всякого другого передать императору мое требование. Хотите вы это сделать?» «Нет, не хочу», — ответил Клавдий Регин. «Поручение не слишком приятное». И так как Иосиф, казалось, готов был вспыхнуть и что-то возразить, прибавил. «Но все-таки я это сделаю. Я уже много раз в жизни брал на себя по дружбе неприятные поручения. А вы никогда не были удобным другом, доктор Иосиф», — проворчал он. Военный корабль-мститель принадлежал к быстроходным парусникам первого класса. Гребцы сидели в три ряда. Судно было остроносое и низкое, легкое и стремительное. Один удар весел посылал его вперед на два корпуса. 94 таких корабля насчитывал императорский флот. «Мститель» был не из самых больших. Водоизмещение 110 тонн, длина 44 метра, осадка 170 сантиметров. 192 раба составляли команду гребцов. Со всей возможной быстротой, но вместе с тем заботливо и тщательно, было приготовлено все необходимое для перевозки мертвого тела. На борт взяли даже бальзамировщика, но его услуги не понадобились. Погода благоприятствовала, дул свежий попутный ветер, ночи были прохладны, тело держали на верхней палубе, днем закрывая от солнца тентом. Иосиф сидел у трупа один. Лучше всего ему бывало ночами. Дул ветер, судно летело быстро, Иосифа знобило от холода. Небо было глубокое, с узким серпом народившегося месяца. Вода была черная, и на ней слабо мерцали какие-то полосы. Иосиф сидел у трупа, и как ветер, как волны, набегали и уходили мысли. Это было бегство, и его противник, умный противник, дал ему свое самое быстроходное судно, чтобы он бежал побыстрее. Позорно. Трижды позорно бежит он из города Рима, в чьи стены вступил впервые более 30 лет назад. Так дерзко, с твердой уверенностью в победе. Он прожил в Риме полжизни. Полжизни боролся. И все снова и снова верил, что уж на сей-то раз твердо держит победу в руках. И вот конец. Самое постыдное поражение и бегство. Бежит, удирает, улепетывает, уносит ноги поспешно, позорно. На судне, которое с учтивой и презрительной готовностью представил ему враг. А рядом с ним лежит то, что он спас из этой битвы, длившейся полжизни. Мертвый мальчик.